Глава 4. Легион. «Соловей, докладывай!» Громко и четко потребовал Викториус, зажимая кнопку рации, прикрученной к ручке его скутера. Шум двигателя, хотя и не был настолько громким, как от полноценного мотоцикла, но все же не способствовал общению. Впрочем, собеседник на другом конце провода его услышал. «Все готово, легат, можно начинать». «Принято, прибытие через 1,5 минуты», — сказал Вик и вдавил газ до упора. Через оговоренное время впереди показался большой черный внедорожник, принадлежащий явно человеку небедному. Дождавшись, когда он сбросит скорость перед поворотом, Вик начал обгонять автомобиль, но опередив его на полкорпуса своего скутера, резко повернул вправо. Раздался удар металла о металл. Скутер отлетел на пару метров в сторону, а его водитель упал рядом, не подавая признаков движения. Внедорожник остановился. Из него вышли двое. Первый явно просто водитель и телохранитель по совместительству. Второй, в меру упитанный мужчина лет 45, с суровым взглядом настоящего хозяина жизни, только завидев неудачливого гонщика, выругался трехэтажным матом и направился к нему. Он опасался, что тот разбился насмерть. Нет, жалости к этому ничтожеству у него не было, ровным счетом, как и страха за собственную судьбу. Просто этот уволень оставил на его дорогом авто приличную вмятину. И если тот сдохнет, кто будет возмещать ущерб? Когда до бессознательно лежащего парня оставалось всего пара метров, ситуация резко изменилась. Непонятно откуда вынырнул еще один парень и оказался прямо за спиной у телохранителя, который все это время наблюдал за своим работодателем. У него была немалая выучка, хорошая реакция и даже опыт боевых действий, но против внезапного выпада электрошокером в спину от противника, которого он даже не видел, ничего сделать не смог. Через несколько секунд боец потерял сознание и осел на землю. Тем временем, настоящий владелец внедорожника, услышав странные звуки, обернулся и в следующий миг получил удар под колено от лежащего ранее без движения парня. Викториус мгновенно вскочил на ноги, провел еще один оглушающий удар и запихнул мужчину обратно в его авто. Убедившись, что тот в сознании прекрасно его слышит, он проговорил: «Петров Вячеслав Станиславович, полковник полиции, взяточник и оборотень в погонах. Еще раз ты развалишь хоть одно дело, мы найдем тебя и займемся уже серьезно». Шлем на голове парня не давал рассмотреть его лица, а голос был искусственно изменен каким-то прибором, встроенным, видимо, в тот самый шлем. Из-за этого он слышался еще более зловеще, и даже примерный возраст узнать было невозможно. Страх одолел полковника. И не от того, что ему угрожали. Нет, он привык к обычным угрозам, привык к постоянному риску опасности. Страх вызвало непонимание. Кто эти ребята и что им от него нужно? Каковы их цели? Неужели в своих делах он затронул интересы кого-то серьезного? Но ведь он всегда старался этого избегать, не ввязываться в разборки бандитов. Так, отмазать чьего-то сынка по пьяни сбившего прохожего или случайно потерять найденные у кого-то наркотики. Это да, это можно. Но вот наезжать на какую-либо группировку по наводке другой, устраивать заказные аресты, облавы – этого полковник никогда себе не позволял, и поэтому до сих пор жив и занимает высокую должность. «Вы кто такие? Что вам нужно?» Севшим голосом, еще переваривая случившееся, спросил мужчина, даже не думая о сопротивлении. «Мы легион, гнида! выкрикнул подошедший соловей, на лице которого была черная маска, после чего нагнулся и с размаху ударил полковника кастетом в висок. Тот моментально отключился. Викториус бросил на пол машины записку с похожим содержимым на то, что он сказал. Так, на всякий случай, если от удара полковник забудет угрозу. Оба парня сели на скутер, который на удивление все еще работал, после чего быстро направились прочь. Прошло полгода с тех пор, как Викториус обзавелся первыми союзниками. С тех пор дела его команды шли по нарастающей. Они разоблачали взяточников, натравливая на них прессу и устраивая настоящие пиар-кампании в интернете. Без помощи Лены и еще нескольких ребят, хорошо разбирающихся в технологиях этого мира, Вику никогда бы не удалось преуспеть на этом поприще. Более крупных и серьезных чиновников они запугивали короткими, но действенными акциями. Действия их, само собой, не остались без внимания, и вскоре в интернете и в газетах о них ходили настоящие легенды. Некая команда смельчаков, которая бросила вызов системе и всеми средствами, как законными, так и не очень, пытается ее изменить. Одни их поддерживали, другие осуждали, говоря, что так неправильно, что нужно действовать по закону, что ничего у них не получится изменить. А некоторые и вовсе строили самые нелепые предположения о выгоде самих борцов за справедливость. Таинственности этим парням добавляло также то, что никто не видел их в лицо, за редким исключением. Как правило, они либо проворачивали свои дела в толпе, где никого невозможно было запомнить, либо, если речь идет об очередной акции устрашения, использовали маски. Называли же они себя «Легион». Название это прилипло к команде Викториуса с легкой руки Санька, вдохновленного рассказом первого о своем мире и о том, кем он, собственно, там был. Вик не считал нужным скрывать это от ближайших соратников, так что десяток человек уже знал о его истинном происхождении. Остальные, рядовые члены команды, пока находились в неведении, до тех пор, пока им нельзя будет на 100% доверять. И хотя до своей главной цели – сломать и переделать преступную систему – ребята приблизились лишь на незначительное расстояние, они находились в настоящем экстазе от того, что делали. Впервые у этих молодых парней, а именно таких и старался в большинстве своем принимать Викториус, появилась цель в жизни. А главное, появился результат собственных действий. Видя несправедливость вокруг и ежедневно выслушивая жалобы от собственных родителей, подростки со свойственным им юношеским максимализмом размышляли, как все это можно изменить. Но этот самый максимализм быстро исчезал, задушенный обстоятельствами и суровой правдой жизни. Подавляющее большинство зрелых людей почему-то считало, что мысли о всеобщей справедливости, равных возможностях для каждого – это детские мечты, от которых взрослому человеку следует избавиться. Но разве много взрослого в том, чтобы ругать несправедливую систему, на чем свет стоит, сидя на диване, но ничего не делать, терпя унижение от сильных мира сего? Теперь максималисты, еще не сломленные обстоятельствами, еще носящие в себе стремление сделать мир лучше, получили реальную возможность что-то изменить. Они охотно шли за Викториусом, который мотивировал людей не своими боевыми навыками и даже не своими идеями, а непоколебимой уверенностью в том, что его идеи правильные и более чем осуществимы. Превознесенные всем этим, ребята понаделывали фирменные нашивки их легиона – присвоили каждому позывной и даже создали некую иерархию по подобию той, что существовало в императорской армии Нумидонской империи. Викториус не возражал, так как все это подкрепляло боевой дух команды. «Господа, прошу внимания», — громко произнес Викториус, привлекая к себе взгляды бурно обсуждающих последнюю акцию ребят. Это был очередной совет их легиона, на котором помимо самого легата присутствовало 9 центурионов, тех, кому было известно об истинном происхождении Вика. «Сегодня мы выиграли очередную битву, и вскоре нам предстоит нанести решительный удар по врагу. Опять какого-нибудь толстозадого взяточника прищучим», — ироничным тоном спросил Санек. «Вик, может, мы уже начнем заниматься чем-то серьезным?» Санек на их советах возглавлял лагерь тех, кто хотел действовать агрессивно, жестко и с максимальным эффектом. Поначалу он, так же как и все остальные, был в восторге от деятельности легиона, но пару месяцев назад ему начало казаться, что этого мало. Они запугивали мелких чиновников, которые хоть и были нечисты на руку, но все же далеко не самые серьезные и значимые противники. Помогали столь же мелким предпринимателям справляться с рэкетом и вымогательством, а сегодняшний случай с полковником был скорее исключением. Викториус понимал стремление парня действовать, голова у него была горячая. Но он опасался втравливать их еще не окрепшую команду в серьезные разборки. Пока они работают лишь против мелких сошек, крупные акулы их не трогают, но стоит ввязаться в более серьезную битву, как им придется несладко. Рано или поздно придется начинать, но прежде нужно сделать команду более слаженной, привлечь сторонников, а также научить ребят сражаться по технике Ордена Крылатого Шлема, хотя бы на среднем уровне. Впрочем, время шло, и сегодня легат наконец-то решился нанести значительный удар. Если у них все получится, этот город вскоре избавится от наркоторговцев, по крайней мере на время. А если нет, страшно даже подумать, что будет с этими подростками, если они потерпят поражение. Викториус боялся. Как и любой другой на его месте, он боялся. Не за себя. Он сам давно уже должен был умереть. Боялся за людей, доверившихся ему. Но также он понимал, что без сражения победа невозможна. И каждый из его людей был готов рискнуть жизнью ради достижения общей цели. Викториус высказал свой план. Его обсудили, внесли некоторые изменения, дополнения. План был дерзким, но мог сработать только потому, что никто ранее не пытался сделать ничего подобного. Сегодня легион перешел на новый уровень, и все восприняли это по-разному. Санек с приятелями ликовали. Наконец-то им удастся показать в деле свои новоприобретенные боевые таланты. Лена же, тоже присутствовавшая на совете и заведовавшая в команде штабом политагитации и пропаганды, смотрела на Вика с нескрываемым беспокойством. Она боялась его потерять. Ведь влюбилась еще тогда, год назад. Викториус это видел. Невозможно было этого не замечать. Любил ли он ее? Трудно сказать. Да, она ему нравилась, умела подбодрить или успокоить. Во всем поддерживала и по мере своих сил помогала. Но любовь, наверное, нет. Возможно, там, в своем мире, он бы и смог полюбить такую, как она. Но сейчас... Сейчас он проживал вторую жизнь, данную ему не просто так, а чтобы тот выполнил возложенную на него миссию. А значит, он не должен ни к кому привязываться. Ведь кто знает, что будет с ним, когда все закончится. Темная ночь стояла над столицей. Лишь лунный свет освещал эту часть речного порта, да несколько фонарей, еще не разбитых местными хулиганами. Казалось, обстановка была не самой удачной для разгрузки судна, и лучше подождать до утра, но десяток человек все же усердно и с явной спешкой таскали ящики, загружая их в большой грузовик. «Мы готовы начинать», – раздался голос Соловья в рации Викториуса. Этот парень был лучшим рукопашником легиона, не считая самого командира, переплюнув в этом деле даже Санька, к немалой злости последнего. «Нет, еще рано», – остановил его легат, не отрывая глаз от бинокля. Через пару минут все, кто разгружал судно, оказались практически в одной куче возле машины, и Вик дал сигнал к атаке. Он соскочил с возвышенности, на которой сидел, и за десяток секунд преодолел расстояние до цели. В правой руке у него был небольшой пистолет с глушителем, доставшийся в качестве трофея после очередной акции протеста. В левой – уже привычная ему телескопическая дубинка. Викториус направил мощный фонарь дубинки в сторону противника и включил режим мигания, ослепляя врагов и отвлекая на себя внимание. Следом несколько выстрелов навскидку. Все же, несмотря на все усилия, снайпером он так и не стал. Судя по крикам, в кого-то попал. Как и ожидалось, противник отвлекся на Вика и укрылся от его пуль, при этом протирая глаза. Мощный луч света в условиях почти полной темноты раздражает глаз и практически ослепляет человека, не говоря уже о том, что быстрое мигание усиливает эффект. В сторону легата полетели первые пули, но, похоже, бандиты даже приблизительно не знали, где он стоит, потому что звук многочисленных рикошетов слышался повсюду. Викториус тем временем уже спрятался за укрытие и прекратил огонь. План сработал. Тем временем, как бандиты пытались прийти в себя, подавив противника с одной стороны, им в тыл ударило полтора десятка парней с дубинками, электрошокерами, кастетами и редким огнестрелом. Бандиты такого не ожидали. Их мгновенно смели внезапно появившиеся бойцы. На корабле, с которого они таскали ящики, тем временем началась суета. На судне все еще оставался капитан с несколькими матросами, которые, было дело, решили кинуться на подмогу. Но после нескольких выстрелов в их сторону и увидев количество нападавших, передумали. Вскоре завелся мотор, и корабль направился прочь от берега. Все выполнено идеально, и пока что шло по плану. Потери отсутствовали. Парни были в настоящем экстазе от победы. Викториусу потребовалось пара минут, чтобы привести их в чувство. Самое сложное было сделано, но это еще не конец. Они погрузили последние ящики, которые побросали бандиты, закрыли кузов. Парень по прозвищу Кит сел за руль. Вик устроился рядом, держа свое оружие наготове. Остальные залезли в кузов, и машина тронулась. Путь занял недолго и прошел без приключений. Вскоре они подъехали к полузаброшенному складу на окраине города. Он не охранялся, так как в нем не было ничего особо ценного. Единственной преградой стал большой навесной замок, с которым при помощи отмычек минут за 10 справился один из парней. Все это время команда находилась в настороженном состоянии, готовая в любой момент принять бой или наоборот отступить. Неудивительно, ведь только что они ограбили одного из местных блатных, Марата Чахалидзе, являющегося одним из трех крупнейших наркоторговцев столицы. Но, к счастью, гостей не наблюдалось. Замок был благополучно вскрыт, после чего грузовик въехал прямо на склад. Снова защелкнув замок, Викториус дал команду к отходу. Он выполнил свою задачу. Теперь дело за остальными. светало. Солнце едва вышло из-за горизонта, осветив столичные улицы. Бобров Иван Петрович, бывший военный, а сейчас один из немногочисленных членов легиона, которым было больше 30 лет, лежал на полу заранее снятой квартиры и поглаживал верную снайперскую винтовку. Изначально она предназначалась для охоты и поддержания навыка, но сегодня придется пустить ее в дело по самому прямому назначению. Бобров был спокоен, дыхание ровное, руки крепко вцепились в ствол оружия. Внезапно накатили воспоминания. Когда он вернулся с войны еще тогда, 13 лет назад, уже строил себе планы о беззаботной, мирной жизни. Он отдал долг родине сполна, 2 года провоевав в горячей точке, потеряв друга в одной из вылазок и получив ранение в ногу, от которого страдает до сих пор. Но вот, наконец-то, этот ад закончился, и теперь-то он заживет по-человечески. Только потом он понял, что полагающихся для него льгот от государства хватит лишь на нищенское существование. Пойти работать? А куда он пойдет? С таким ранением его не брали в частную охрану, а к любой другой мирной работе он не был приспособлен. Сторожит же какой-нибудь никому не нужный склад от местной гопоты, он, боевой офицер, был не готов. Последней каплей для него стало предложение от уже бывшего друга пойти шестеркой к какому-то блатному. Конечно, сказано это было не так, но смысл-то не меняется. Тогда Бобров запил, сильно запил и до сих пор корит себя за эту слабость. И вот как-то раз 2 довольно представительных человека обратились к нему с предложением, перед этим, естественно, хорошо напоив. Хотели снять в его двухкомнатной квартирке одну из комнат, суля просто огромные деньги. Затуманенный спиртным мозг даже не заподозрил подвоха, а на следующий день его выставили из собственного жилья на улицу, утверждая, что он это самое жилье безвозмездно подарил некой конторе. Только потом ему рассказали, что он стал жертвой так называемых черных риэлторов. Бобров вмиг избавился от вредной привычки злоупотреблять спиртным и попытался все исправить, но без толку. По бумагам все было в порядке. А любой иск о том, что сам Бобров в момент подписания находился в неадекватном состоянии, что имело место мошенничество, отклоняли все суды, в которые он обращался. Похоже, у этих черных риэлторов имелись большие связи. И вот он, жизнью своей рисковавший за родину, остался бомжом без гроша в кармане. Последние 5 лет он жил на правах бедного родственника у своей племянницы. Там его терпели и ничего не говорили по поводу положения нахлебника, но этого было и не нужно. Бобров сам себе был противен, некогда грозный, волевой командир, теперь живет подобно великовозрастному, беспомощному ребенку. Вот, пожалуй, только эта винтовка и осталась. Но продать ее рука не поднималась. Единственная память – трофей с той войны. После многочисленных попыток хоть куда-то устроиться, Бобров уже подумывал о самоубийстве, как на него вышел этот парень – Вик. Он рассказал о себе и о том, чем занимается его команда. Предложил присоединиться. Первое, что хотелось ему сказать – «Опустись на землю, дитя!» Но потом он задумался. А кто, собственно, он сам? Потерял все, что имел, по собственной глупости, а сейчас влачить нищенское существование в роли нахлебника своей племянницы. И он согласился. Это был единственный шанс вернуть. Нет, ни квартиру, ни деньги. Честь вернуть! Честь боевого офицера! Лишь увидев, что эти парни делают, он понял, не прогадал. Все же есть, наверное, Бог на небе, и он дал ему второй шанс. Теперь Бобров его не упустит. Он снова в своей стихии и снова может послужить благому делу. А главное, в нем наконец-то стали нуждаться. В его былых талантах, которые не пропьешь. Пристрелить продажного ментяру, да не вопрос. Если его новый командир прикажет броситься под пули на врага с двумя гранатами в руках, он это сделает, не задумываясь, и будет горд тем, что выполнил долг. Ведь даже тогда, на войне, он не ощущал так сильно, что сражается действительно за правое дело, за которое и умереть не страшно. «Есть свет», – проговорил страхующий снайпера Игорь, глядя на загоревшуюся в окне пятого этажа люстру. «Принял», – произнес Бобров, снимая винтовку с предохранителя и нацеливаясь на выход из подъезда. Генерал полиции Суслов Роман Тимофеевич был крупной рыбой для легиона и, пожалуй, самой значимой целью за всю историю его существования. Он не чурался ничего и, прикрываясь погонами, крышевал самый прибыльный из всех возможных преступный бизнес – наркотики. Бобров никогда не испытывал удовольствия от убийства людей, но сейчас он был в предвкушении, что избавит мир от этой мрази. Спустя 15 минут открылась дверь. На улицу вышел сначала телохранитель, а потом показался и сам генерал. Только Бобров хотел сделать выстрел, как случилось непредвиденное. Следом за генералом вышла молодая женщина, его любовница, от которой тот сейчас и уходил на работу. Видимо, та, вопреки обыкновению, решила его проводить, и сейчас они направлялись к машине. «Проблема», – с тревогой в голосе произнес снайпер, не отводя глаза от оптического прицела. «Девчонка на линии огня, я не могу стрелять!» «Санек, у нас траблы», – сказал Игорь в свою рацию. «Нужно убрать женщину». «Принял». Раздался в рации воодушевленный голос парня, чьи услуги наконец-то потребовались. Через несколько секунд в сторону движущихся к машине людей полетел камень, а следом за ним раздался выкрик «Смерть оборотням!». Телохранитель сориентировался мгновенно и действовал на рефлексах. Он схватил генерала, прикрыл со стороны предполагаемого противника и потащил к машине, игнорируя взвизг шедшей рядом женщины. Вот только истинная угроза находилась совсем с другой стороны. Уловив момент, когда на линии огня никого не будет, Бобров нажал на спуск. Раздался выстрел. Пуля попала генералу в спину. Этот выстрел, скорее всего, был смертельным, но снайпер всегда любил перестраховываться. Поэтому, быстро перезарядив винтовку, выстрелил еще раз. «Готов», – констатировал Бобров, и все участники действия поспешно удалились с места убийства. На следующий день в преступном мире началась суета. Взаимные обвинения, поиски крайних, редкие стычки конкурирующих группировок – все это не могло остаться незамеченным прессой. Реакция, на которую рассчитывал Викториус, была достигнута. Еще полгода назад, узнав о том, кто заведует наркобизнесом в столице и сколько примерно у каждой стороны сил, он начал думать, как же, собственно, ему, располагая куда меньшим числом бойцов, их победить. Дельных планов не лезло в голову, Точнее, они были, конечно, но слишком рискованные. Да и при самом благоприятном стечении обстоятельств множество жертв не избежать. И тогда он подумал, а что если они сами взаимоустранят друг друга? Ведь можно использовать их жестокость и безграничное самомнение против них же самих. Тогда и родился план, что был приведен в исполнение прошлой ночью. Для начала он сам с парой десятков парней ограбили Марата, одного из трех крупнейших наркобарыг города. Именно в ту ночь он получил большую партию наркотиков, реализовать которую можно будет в лучшем случае за полгода. Устранив его бойцов и наведя шума, они сели в грузовик и, не особо скрываясь от уличных камер, чтобы можно было проследить их путь, направились к полупустому складу некого бульдога. Именно под этим прозвищем был известен еще один крупный наркоторговец. Чуть позже, как стало светлеть, был убит генерал Суслов, который и прикрывал делишки Марата на самом высшем уровне. Смерть купленного с потрохами генерала больно ударит по его бизнесу. В завершение всего, несколько парней из легиона, изображающих шестерок бульдога, запугали главного редактора одной крупной столичной газеты, подконтрольной, к слову, Марату. На следующий день эта газета опубликовала два печатных листа компромата на своего негласного владельца, чем подстегнуло и другие СМИ подхватить жаркую тему. Со стороны это выглядело как массированная атака на бизнес Марата с явным намерением прибрать к рукам. Первым в списке подозреваемых стоял, конечно же, бульдог, на складе которого была найдена украденная партия наркотиков. Марат взбесился, кидал обвинения на конкурента, требовал расплаты. Бульдог, само собой, все отрицал и косо смотрел на третьего наркоторговца, Степана Ивановича Вяземского по прозвищу Степь. Он ничего не мог понять и подозревал в подставе именно его. Сам же Степь принял сторону Марата, так как бульдог являлся самым крупным наркоторговцем из всех и без особого труда мог поодиночке расправиться с двумя своими конкурентами. Сыпались угрозы, предъявы, требования, но дальше этого пока дело не доходило. Бандиты не спешили начинать войну, хотя и могли в любой момент вспыхнуть. Викториус хоть и не знал всего, но информации, полученной от осведомителей, хватало, чтобы понять основное. Если сейчас дать бандитам время, они могут во всем разобраться, и тогда дела легиона будут хуже некуда. Ведь стоит им узнать о неком третьем лице, объявившем им всем войну, как они ополчатся против общего врага монолитным строем, забыв былые ссоры и конкуренцию. Поэтому следующей ночью был приведен в исполнение план «Б». Потребовались все силы легиона, чтобы устроить настоящий штурм особняка Марата. В результате было убито либо ранено около десятка охранников, а также подброшено два трупа плененных ранее бойцов бульдога. Все это выглядело как попытка устранить конкурента, не начиная масштабной войны. И становились понятны мотивы бульдога, отрицающего свою причастность к явному нападению. Он просто хотел разобраться с Маратом по-тихому, не привлекая основной арсенал. Ситуацию усугубляло также то, что в результате перестрелки была ранена жена Марата. Она как раз прогуливалась по двору, и Викториус не упустил шанс, приказав их снайперу Боброву выстрелить ей в ногу. Среди бойцов легиона было трое раненых, но все шли на поправку. Среди людей Марата намного больше. Викториус понимал, что, возможно, многие из них были ни при чем, обычная наемная охрана, выполняющая свою работу. Он понимал, что эта кровь будет на нем до конца жизни, но ничуть не жалел о содеянном. Сейчас идет война, и легат, как никто другой, знал, по каким правилам она ведется. Любой человек с оружием на стороне противника – враг, и его нужно устранить любым способом, не задумываясь о том, какие помыслы им движут. Это было жестоко, особенно по меркам этого мира, но необходимо. Необходимо для достижения победы. Цель не всегда оправдывает средства, но конкретно эта цель, по меркам Викториуса, оправдывала эти средства. Ведь если подумать, какой у него выбор? Сражаться так, чтобы победить, или не сражаться вовсе? Решение для него было очевидно. На следующий день началась настоящая война. Марат не стал даже выслушивать бульдога или проводить хоть какое-то подобие расследования. Ведь если до этого вражда между ними затрагивала лишь бизнес, то сейчас это стало личным. Степ присоединился к Марату, опасаясь, что если бульдог возьмет верх над ним, то следующим будет именно он. И началась резня. Кровь текла рекой, и никто не был способен это остановить. Стычки, покушения, рейдерские захваты, давление со стороны полиции и закона. Бандиты пустили в ход весь свой арсенал. Не удалось избежать и потерь среди мирного населения. Но Викториус был искренне уверен, что сделал все правильно. Пока его враг тратил силы на междоусобицу, он набирал мощь, чтобы нанести последний, сокрушительный удар –